Глеб Соколов. Савиньи. Все кончено. Понимаешь, я не Илья Муромец. Я принц, который спустился в этот мир с небес, чтобы сделать его чище. Если вы принц, проговорила, давясь слезами Снежана, то почему же вы так со мной поступили? Потому что так было надо. Ты бы иначе ничего не поняла. Мне бы пришлось тебе слишком долго все объяснять. Насилие экономит время. Экономит время! Она затряслась в беззвучных рыданиях. Мир прогнил, треснул. Я понял это, когда слушал вот такую вот штуковину. Савиньи встал и взял с табуреточки, с лежавших на ней его старых заплатанных шерстяных брюк, новенький радиоприемничек с блестящими никелированными вставками. Мораль упала. Кругом эти самые, как их... Верзила прищелкнул пальцами. «Бог посылает на землю черных ангелов, вроде меня, чтобы навести порядок. Но я страдаю. У меня будет очень короткий век. Я предчувствую это. Скоро умру. Черные ангелы долго не живут». «Черные ангелы!» — дрожа переспросила Снежана. Она не могла найти свою одежду. Савиньи куда-то зашвырнул ее. Продавщице было холодно. «Да, нас еще называют падшими ангелами. Мы присоединились к сатане, когда он поднял мятеж. Там, как у вас говорят, на небе». Последние слова Савиньи произнес презрительным тоном, показывая, как он относится к неверным словам глупых людей, которые неправильно трактуют его происхождение. «Что? Мятеж сатаны?» — бессмысленно повторила Снежана. «Да, по-вашему, на небе, а по-нашему, там, в космосе. Ты слышала про послание Иуды? Того, который продал Христа?» Невероятным образом Снежана, голая, трясущаяся, над которой надругался Савиньи, начинала втягиваться в этот разговор. Настолько поражал он ее своей странностью, тем, что был дик и не к месту здесь. «Да, было восстание там, на небе. И нам пришлось бежать. Я что? Вместе со мной в Гиенну? Так у нас называют Главносибирск. Бежали. Семья Иза, Аристикифа, Ариман, Кокабаэл, Тураэл, Румьял, Данел, Нукаэл, Баракел, Азазел, Армерс, Батарьяил, Базазаэл, Ананел, Турхьял, Симонизиел, Иетарел, Тумаэл, Тарел, Румаэл, Изезеэл. Об этом сообщил Иуда. Он сейчас под видом уголовника находится в одной из колоний в 70 километрах от Главносибирска. «Так вы уголовник?» «Я падший ангел. Я потомок тех, кто после предыдущего восстания спустился на землю и, сойдя с земными женщинами, наплодил исполинов и магов». «Ты маг и шарлатан, Саботини!» — зло проговорил Манжели. «А ты знаешь, что после того, как на землю спустились падшие ангелы, которые женились на земных женщинах, они наплодили исполинов и магов?» Международный профессор сидел напротив психиатра за столом в отдельном кабинете в тайском ресторанчике в центре Главносибирска. На столе чайник зеленого чая, пиалы, фрукты. Саботини и Манжели уже пообедали и теперь пили чай и беседовали. «Что? Не понимаю. Но ты же сам сказал, что я маг. Значит, я потомок падшего ангела. А я тебе говорю про послание Иуды». «Иуды? Кого ты имеешь в виду? Того самого Иуды, вора в законе, которого не признают вором некоторые из вокзальной главносибирской группировки? Того Иуды, который поднял в колонии восстание, которое было подавлено с большой кровью, и теперь неизвестно, где этот Иуда и вообще жив он или нет?» «Да нет, что ты? Про эту историю я даже не знал. Я далек от колоний, МВД и воров в законе. Я говорю про послание Иуды, того самого, который был апостолом и который предал Христа. Так вот, Иуда писал, что после того, как грешников на земле станет слишком много, произойдет великий потоп. Такое уже было один раз. Помнишь? Ноев ковчег, каждой твари по паре, гора Арарат. Повторится и теперь. Только, может, будет не в форме потопа, а какой-то другой. Понимаешь? Перелом времен». «При чем тут перелом времен?» — раздраженно проговорил Манжели. «Ты обманываешь своих пациентов. Ты не лечишь их, а только продлеваешь их мучения». В 50 километрах от Главносибирска на крутом берегу реки стояла колония. Знаменитый Красный Мамонт. Мамонтом ее называли потому, что в километре на север от нее, вверх по течению реки, лет 40 тому назад обнаружили огромное кладбище этих гигантских доисторических слонов. Палеонтологи из нескольких стран мира раскапывали его. Место раскопок окружали усиленные наряды милиции. Ученые несколько раз пытались продвинуться вниз по течению реки, полагая, что там их могут ждать еще более интересные находки. Но власти не советовали им этого делать. Те же, кто как-то проникал через милицейские кордоны, вскоре видели перед собой угрюмые ряды колючки и вышки с часовыми. Желание копать как-то само собой пропадало. Красным же Мамонт называли потому, что эта зона отличалась тем особым режимом, который был поперек горла цвету воровского мира, профессиональным преступникам, ворам в законе. Здесь таких ломали. Сейчас над зоной, расположенной на высоком берегу реки, словно бы на горке, сгустилась шапка тумана. В какой-то момент белые клочья собрались в огромный круг, который завис над крышами низких бараков колонии. Точно нимб над головой святого. И именно таким святым в глазах отпетых уголовников, которых приютил на своем высоком берегу реки Красный Мамонт, был самый коварный, кровавый и беспощадный из них – вор в законе по кличке Иуда. Страшный уголовник, равного которому по неукротимой дьявольской злобе заключенные в его подгоняемом чиферем и наркотиками сердце и голове, укрытой огромной шапкой ярко-рыжих грязных волос, история российского преступного мира не знала. Свое прозвище он по воровской легенде получил после того, как продал конкурирующей банде уголовников сведения о том, где находится его мать, тоже уголовница, сколотившая опасную банду грабителей. Мать была убита, а Иуда продолжил свое восхождение на воровской Олимп. «Он, этот проповедник, — говорила Люда Насте, — что-то ей болтал, что от того, что она с ним, в общем, про каких-то там богов, про то, что после того, как они в ней, в общем, что после этого где-то там в космосе произошло восстание. Он ей стихи читал? Да! А одет он был очень даже ничего. Я так поняла, Снежана ему и помогала все эти тряпки выбирать. Перед тем, как они, ну, в общем, ты понимаешь, что они делали. У вас здесь, в Главносибирске, народ темный, глупый. Никто тут у вас не понимает, что вас ждет. Ты что, ничего не слышала про восстание в космосе? Или иначе, другими словами, на небесах, про то, как сатана поднял восстание против небесных порядков? Снежана завертела головой. Она была по-прежнему без одежды. А про то, как Адам соблазнил Еву, ты слышала? Вообще, ты читала Мильтона «Потерянный рай»? Снежана молчала. Савиньи много раз прослушал повтор радиопостановки по «Потерянному раю» Мильтона, поэме, основанной на ветхозаветном сюжете про восстание сатаны. Память у Верзилы была отличная. Скудность впечатлений, которые он получал от жизни при его лежачем режиме, приводила к тому, что любые радиопередачи, особенно художественные постановки, производили на него особенное впечатление и запоминались во всех подробностях. Особенно ему нравилось запоминать стихи. «Он без отпора за руку повел ее на затененный бугорок, под сень ветвей, под кров густой листвы, и асфаделии служили им цветочным ложем. Они любви роскошно предались всем наслаждением плотским», — повторял Савиньи стихи из радиоспектакля «По потерянному раю». «Знаешь, о чем это?» Снежана молчала. Все произошедшее с ней представлялось девушке чудовищным. К тому же она каким-то чутьем начинала понимать, что Верзила не собирается рассчитываться с ней за ту дорогую одежду, которую он уже успел на себя надеть. «Это о том, как Адам и Ева вкусили наслаждений после того, как сатана устроил свой мятеж. Они были в числе его сторонников. Это Мильтон, «Потерянный рай», в переводе этого, как его, Штенберга». Савиньи поднялся со стульчика, на котором сидел. Натянул новые брюки, застегнул их, затянул подобранные Снежаной к брюкам новенький ремень из натуральной кожи с изящной металлической пряжкой. Верзила был босс. На полу у его ног стояла раскрытая коробка из-под обуви. Рядом с ней светло-коричневые ботинки из дорогой кожи. На один из ботинков наброшена новенькая пара носков. Еще не распечатанная, с картонной обладкой, с приклеенными к ткани ярлычками. Савиньи деловито распечатал носки, надел, сунув ноги в ботинки, завязал шнурки. Потом взял со стульчика скомканную и измятую рубашку. Посидев на ней, Он успел изрядно ее смять. Надел рубашку на себя, застегнул пуговицы. Потом обратил внимание на противокражные этикетки. Верзила аккуратно вырвал их из одежды. На том месте, где они были прикреплены, остались дыры. Сняв с крючка клетчатый пиджак, свиньи отыскал увесистую противокражную блямбу и аккуратно сорвал ее вместе с куском подкладки. Накинув пиджак на плечи, он вышел из комнатки. «Я еще вернусь! Можешь не сомневаться!» — бросил он на ходу. «И не вздумай жаловаться!» — предупредил он Снежану. «Я знаю, где ты живешь и где живут твои родственники!» Свиньи в этот момент не знал, что пройдет совсем немного времени, и он сам, вот с точно таким же, как сейчас у Снежаны, испуганными и ошарашенными глазами будет метаться по городу, испытывать чудовищный страх, ужас перед некой неведомой, вторгшейся в его жизнь силой, пытаться как-то улизнуть от ее удара, найти какой-то выход из положения. Когда звук на крыше повторился, а официант Гена медленно встал и, стараясь не топать громко, пошел в сторону входной двери. Медленно приотворив ее, высунулся на улицу. Мать, затаив дыхание, сидела на своем стуле на веранде. Гена вышел на улицу, поднял голову. Молодой человек сразу понял, что-то не так. На крыше веранды что-то чернело. Гена почувствовал, что ноги от страха стали ватными. Больше всего в этот момент официант боялся выдать свои ощущения. Мать недавно перенесла микроинсульт. Ей нельзя волноваться. От страха могло тут же подскочить давление. Постепенно Генины глаза привыкали к темноте. Теперь мог различить, что на крыше веранды сидит человек. Прежде чем Гена смог окончательно в этом убедиться, большое темное пятно заговорило. Глава 5. Волны радиостанций. «Мне понадобится время. Нет с собой всех необходимых лекарств». Саботини, не отрываясь, смотрел на огромный бриллиант, вставленный в тонкое золотое обрамление кольца. Евлампия заметила это, зажала кольцо в руке. «Я дам вам кольцо только после того, как своими глазами увижу, что мой сын ходит. Как все люди, что он больше не инвалид. Вы можете это сделать?» «Да, это в моих силах», — спокойно ответил Саботини. «Но учти, лечение будет очень болезненным». «Болезнь? Что такое?» Глаза Евлампии округлились. Лежавший на промятой кровати Верзила издал какой-то странный звук, похожий то ли на мычание, то ли на глухой сдавленный стон. Все время, что международный профессор находился в избе, глаза Савелия непрерывно сверлили его лицо. Лекарство нужно будет пить в течение недели. Потом на 4 дня сделать перерыв. Затем еще 3 дня надо будет пить другое лекарство. К концу первой недели твоему сыну станет очень худо. Отвращение к лекарству появится уже на 4-й день приема, — равнодушным голосом рассказывал международный профессор. Каждый новый его прием станет приносить все большее мучение. Они будут очень сильными. К тому моменту, когда останется в первой серии принимать лекарства еще в течение одного дня, твой сын будет чувствовать себя так, что ему покажется. Если он еще хотя бы раз примет это ужасное лекарство, он умрет. Но в этом-то и будет самое главное дело. Если он сможет заставить себя принять лекарство, у него будет возможность поправиться. «Поправиться? Возможность?» – прошептала Евлампия. «Значит...» «Да, именно значит», – раздраженно проговорил Саботини. «Потому что если даже он пропьет лекарство в течение недели, он еще не поправится. На 4 дня он должен будет сделать перерыв. Но хотя он и перестанет пить лекарство, ему будет очень плохо. Причем состояние его будет ухудшаться. К тому моменту, когда надо будет пить следующее лекарство, твой сын будет уже чуть жив». «Чуть жив?» Опять едва слышно слабым голосом прошептала Евлампия. «Так зачем же?» «Затем, что когда он начнет пить следующее лекарство», повысив голос, продолжал говорить Саботини, «ему будет плохо, так же, как и до этого, и еще по-другому, очень плохо. Но он вдруг почувствует, что может ходить». «Если к этому моменту еще будет кому чувствовать и ходить», – подумал про себя Саботини. Но тут же перед его глазами встала картина – сверкающий редкий бриллиант. Против такого соблазна он не мог устоять. К тому же Савелий чудовищно силен, и организм у него невероятно крепок. Это давало международному профессору уверенность. Пациент будет умирать от лекарства, но все же не умрет. Там, где все остальные умрут, прикованный к кровати гигант выживет. «Официант, привет! Это я, Савиньи». Первой мыслью официанта было кинуться в дом. У него был старый пневматический пистолет, лупивший круглыми медными пульками. Но тут же он вспомнил, что пистолет валяется под кроватью не меньше полугода. Сжатый воздух из баллончика, вставленного в его рукоятку, давно вышел. Выстрела не получится. «Я спускаюсь к тебе, официант». Над головой официанта раздался шум, треск. Где-то там, вверху, рискуя рухнуть вниз, ворочалось крупное тело. Гена понял, как Савиньи, имя Верзилы уже врезалось ему в мозг, забрался на крышу веранды. У забора стояла старая лестница. Верзила приставил ее к стене дома, пока в комнатке, где Гена с матерью пили чай, громко работал телевизор, Верзила мог взять лестницу, приставить ее к стене, подняться на крышу веранды и остаться при этом незамеченным. «Главное, чтобы мать ничего не расслышала», — мелькнуло в голове официанта. «Иначе у нее просто остановится сердце». «Вот и свиделись!» Савиньи очень быстро спустился с крыши, и теперь его огромная фигура нависала над Геной. «Я же говорил тебе, что для тебя история просто так не закончится». Вот она и не закончилась. Воспоминания официанта о разговоре с Савиньи. Что-то грохнуло за углом, где был выход с кухни в ресторанный зал. Официант Гена поморщился. Он мучился похмельем, болела голова. Накануне здорово напился. Все из-за разговора, который завела с ним мать. Уговаривала уехать вместе с ней из Главносибирска. Мол, на город бьет из космоса какой-то особенный луч. Под его действием в Главносибирске происходят адские перемены. Начинают орудовать кровавые неуловимые маньяки. Люди словно бы разом заражаются массовым сумасшествием. На этой почве возникают стихийные восстания, появляются какие-то тайные организации, которые стремятся разрушить привычную размеренную городскую жизнь. Мать задумалась над тем, чтобы переехать к дочери, Гениной сестре. Та 10 лет назад уехала в Москву искать счастье. Вышла в столице замуж за такого же, как она, уроженца Главносибирска и осела вместе с ним в купленный на ипотечный кредит маленькой квартирке в дальнем Подмосковье. Денег на то, чтобы гасить кредит, не хватало. Генина сестра уговаривала мать продать дом в Главносибирске и перебраться к ним. Гена из Главносибирска уезжать не хотел. К тому же с сестрой и ее мужем он был в натянутых отношениях. Что будет делать в Москве? Удастся ли устроиться на хорошее место? А в Главносибирске у него все же есть, пусть и не самое высокооплачиваемое, но работы. И жилье ему в родном городе снимать не надо. Если, конечно, мать не затеет продажу домика, в котором они жили. Втемяшился ей в голову этот космический луч, с раздражением подумал официант. Верит во всякую чушь. Опять что-то грохнуло. «Эй, мне бы пожрать!» Из-за угла в короткий коридор, в котором сейчас стоял Гена, вошел огромный дядька. Рост, ширина плеч, все в нем впечатляло. Но все это, и плечи, и рост, было бы ерундой. Не они привлекали главное внимание. Огромная башка в обрамлении копны рыжих волос. Как же чертовски они были грязны, длинны и нечесаны. И глаза какие-то мутные и одновременно злые и внимательные. Зрачки, из которых исходил взгляд буравчик, словно прикрыты пеленой. «Идите в зал, садитесь за столик!» Голос Гены звучал грубо. Но не от грубости и не от того, что Гене было плевать на какого-то странного посетителя, которому «мне бы пожрать!» Наоборот, со страху голос сорвался на грубую ноту. Рыжий верзила как-то странно растянул губы. Это была не улыбка. Гена что-то почувствовал. Какое-то недоброе обещание таилось в гримасе. Верзила ушел в зал. Гена сходил на кухню, принес оттуда на столик, за которым сидели две тетки, суши. Несколько фраз из разговора теток, случайно подслушанных официантом, пока он переставлял на столике пивные бокалы и бутылки, освобождая место для массивной деревянной лодки суши, странно совместились с появлением гиганта. «Пей, давай, ешь вот, Верка, суши вот, а то знаешь, какие разговоры ходят. Города нашего больше в прежнем виде не останется. Какой-то луч на нас из космоса бьет». «Ой, да откуда вся эта ерунда?» «Да, слухи. Город наш хоть и миллионник, а большая деревня. В одном районе скажут, через день уже слухами другой район полнится. Из всех щелей уже, говорят, лезут какие-то не такие личности. Будут убийства и ограбления». Тетка замолчала. К этому моменту Гена наконец поставил деревянную лодку с суши в самом центре стола и, подхватив поднос с пустыми бутылками, понес его на кухню. Там он провел не больше половины минуты, а затем вышел в зал, направился к рыжему гостю. Тот давно сидел за столиком у окна, дожидался, когда Гена подойдет к нему. Шагая через зал к рыжеволосому, Гена почти физически чувствовал, что в зале взвихривается особенное напряжение. Оно возникло в ресторане в тот момент, когда здесь появился этот верзила. В этом у официанта сомнений не было. Верзила, а это был Савелий, или как он теперь представлялся, Савиньи, мы расскажем о том, откуда появилось это имя позже, в этот момент припоминал, как накануне заходил в магазин электроники. Приемничек! Ни разу не выезжав за свою 33-летнюю жизнь из родной деревни, Савиньи был поражен, увидев вживую целую выставку радиоприемников. 5 минут назад он покинул привокзальную площадь, пошел по какой-то улице. Слева был дом, в нем в первом этаже магазин. Сквозь широкое витринное стекло была видна полка у стены. На ней стояли портативные радиоприемники с выдвинутыми антеннами. В жизни Савиньи до этого был только один радиоприемник, старый транзисторный, работавший на батарейках, но как много для него значил. Старенький радиоприемник, который, так считал Савиньи, оставил в их доме его отец, был для Верзилы и собеседником, и единственным источником знаний. Он ловил всего несколько радиостанций, поэтому весь жизненный опыт Савиньи, все его знания были определены только тем набором передач, которые передавали эти радиостанции. У них было много познавательных, культурных передач. Транслировали всякие старые радиоспектакли, записанные бог знает в какие лохматые года. Эти театральные постановки по известным пьесам добавили образованию Савиньи классического оттенка. Спектакли повторяли по нескольку раз. Савиньи слушал их до того, что умудрялся выучить некоторые куски из классических пьес наизусть. Также выучил несколько географических передач из цикла «Вокруг света». А уж про политику Верзила знал очень многое. С утра до вечера, с самого раннего детства, слушал все выпуски новостей. Правда, он, никогда и нигде не учившийся, кроме небольшого количества домашних уроков, которые попыталась дать ему мать, которая сама была полуграмотной, не понимал очень многого в этих передачах. Даже смысла некоторых слов не знал. Все равно очень многое из услышанного крепко-накрепко оседало в голове Савиньи. За 33 года он так свыкся со своим радиоприемником, что теперь ему не хватало всех этих радиопередач, постоянного звука, который бы звучал из динамика рядом с левым ухом. В последнее время радиоприемник постоянно барахлил, так что Савиньи, это было еще до появления в их доме Саббатини, все ждал, и его охватывала тоска, что он замолчит навсегда. Но в тот момент не думал, что где-то в мире есть прекрасные новые приемники современных моделей. Как был поражен Савиньи, когда увидел на витрине эти изделия электронной промышленности. Гигант почти растаял. Если что и могло согреть его сердце, так это воспоминание о приемнике, который оставил в своей избушке. Он, замирая от восторга и чувствуя, что ему становится тепло, так тепло бывало только, когда мать укутывала его одеялом, переступил порог магазина. Савиньи робко остановился. Такого с ним еще никогда в жизни не было. Робость, кажется, вообще не могла появиться в его душе, но она появилась. У него першило в горле, хотелось кашлянуть, но голос подать боялся. У другой стены магазина, у другой витрины стоял продавец и два каких-то паренька. Продавец рассказывал им что-то о стоявших на полке компьютерах. Верзила почему-то боялся громким звуком потревожить людей в магазине. До сих пор трое, похоже, вовсе не заметили его появления. Свиньи был настолько околдован видом приемничка, что ему казалось, радио – видение, которое легко можно спугнуть неосторожным движением, звуком. Он двигался к полкам с приемничками на цыпочках. Он, огромный мужчина с копной грязных рыжих волос на голове, один вид которого вызывал у всех ужас. Настроение у официанта чертовски скверное. Не выспался. Последнюю зарплату получил совсем маленькую. А тут еще неудобство, этот страх. Он боялся нового посетителя. Не хотел об этом думать, но боялся. Все то короткое время, что находился в зале, пока ставил поднос перед этими тетками, боялся. И самые страшные в Верзиле были не его огромные руки и ноги, не широкое туловище и не копна рыжих волос, а глаза. Странная патина, покрывавшая их. «Можно ждать от него чего угодно», — мелькнуло в голове официанта. Он был уже рядом со столиком, за которым сидел гигант. Савиньи рассматривал радиоприемнички. Товар этот в наши времена не назовешь ходовым. Но кому нужен отдельный радиоприемник, когда встроенное радио есть в мобильниках, в автомобилях, да где только его нет? Но гигант еще не успел толком разобраться во всем многообразии современных электронных девайсов. И радиоприемничек был слишком важной частью всей его предыдущей жизни, чтобы не стать для него чем-то большим, чем просто устройством для прослушивания радиопередач. Те, что стояли на полке, кстати, он подошел к ней настолько тихо и как-то бочком, сутулившись и словно бы намеренно уменьшившись в росте, чтобы его не заметили, были самых разных дизайнов и форм. Черные с блестящими тонкими вставками под металл, серебристо-стальные с округлыми пластмассовыми ручками. Все модели компактные, гораздо меньше старого радиоприемника, оставшегося там, в деревне, в доме матери. Были и совсем маленькие. Они вызывали у свиньи особенное восхищение. Он взял в руки один из таких приемников, повернул рукоятку на его узеньком торце. Шкала радиоприемника осветилась мягким золотистым светом. Гигант посмотрел на цену. Она была смешной. Эти приемники мало кто покупал, разве что какие-нибудь дачники. У свиньи не было ни копейки. Он поставил приемник обратно на полку, пошел к выходу из магазина. Знал, что в скором времени у него в кармане заведется монета. И он вернется сюда. Верзила обязательно хотел стать обладателем маленького радиоприемничка. Но денег у меня нет. Должны отдать только завтра. В крайнем случае, послезавтра. Поэтому я тебя прошу, друг, сейчас как-нибудь там со своими реши все это дело. «Мне надо где-то питаться!» Голос раздавался, словно бы из некого устройства, спрятанного внутри огромной пустой бочки, а вовсе не из живого человека. И опять официант видел что-то вроде странной пленки, покрывавшей белки глаз. Существовала ли она на самом деле? «Братан, я тебя прошу, организуй мне обед!» Свиньи говорил негромко. так, чтобы его слова не слышали те, кто сидел рядом в ресторане. Гигант смотрел на кушанье, которые стояли на соседних столах. Он знал, что это такое. По радио передавали как-то передачу про японскую кухню, про Японию, про суши. Но ни суши, ни других блюд, которые разносили по столам, Верзила, само собой, никогда в жизни не пробовал. Не знал и вкуса пива, которое в ресторане подавали в красивых высоких бокалах. Он вообще никогда до сих пор не пробовал алкоголя. Официант молчал. Голова у него начала болеть еще когда гигант произнес первую фразу. И она болела все сильнее. Гена чувствовал на себе взгляд странных глаз Верзилы, белки которых покрыты патиной. Официант нашел в себе силы сказать: «Если у вас нет денег, то лучше уходите отсюда. Никто вас бесплатно кормить не будет. Если откажетесь платить, менеджер просто вызовет полицию». «Друг, я не простой человек и не с улицы здесь появился. За мной стоит...» «Слушай, я даже не стану тебе говорить, что за мной стоит!» Тут свиньи начал входить в раж. Он сам себе в эту минуту очень нравился. В голове его вертелись разные обрывки из новостных передач и радиоспектаклей, которые слушали по приемничку там, в избушке, в которой жил с матерью. Как-то на волне одной радиостанции Верзила слушал чтение в эфире Длинного. Он передавался маленькими частями с продолжением детективного фантастического романа. В нем была масса интересных подробностей, которые так и стремились сорваться с языка Верзилы. «Эти люди, эти явления, ты знаешь, что они могут сделать с этим городом? С Главносибирском. А такой, как ты, ты песчинка. Тебя просто разотрут. Да нет, даже и растирать не будут. Ты просто затеряешься». Верзила многообещающе улыбнулся. Гена понял, что сейчас начнется что-то опасное. Надо было срочно сматываться из зала и говорить начальству, чтобы вызвали полицию. Официант уже чуть отступил назад, как Верзила неожиданно резко приподнялся со стула, заставив Гену вздрогнуть, и произнес: «Ладно, братанчик, я пойду, но мы с тобой еще встретимся». Верзила поднялся из-за стола и вышел из ресторана. Вот все эти события ожили в памяти официанта, пока стоявший перед ним гигант нахально ухмылялся, выдерживая паузу и, очевидно, наслаждаясь убийственным впечатлением, которое он произвел на Гену. На третий день лечения Савиньи стало окончательно плохо. Кроме почти непрерывной рвоты и чудовищных головных болей, у него начало останавливаться сердце. Как раз на третьи сутки лечения убогий деревенский домик Евлампии и ее сына Савелия навестил международный профессор. Саботини измерил пациенту пульс, давление и понял, что тот умирает. Работа сердца была нарушена. Пока оно еще билось, но еще немного, и самая главная мышца огромного человека просто остановится. «Ничего, он сильный», — подумал Саботини о Савелии. «Не остановится. Будет отчаянно барахлить, останавливаться, но все же самого страшного не произойдет. В гиганте международный профессор был уверен. Перед тем, как назначить ему свое фирменное лечение, Сабатини постарался как можно лучше выяснить состояние здоровья пациента. И оно удивило его. Савиньи страдал редким заболеванием нервной системы, из-за которого он испытывал при любых сколь-нибудь резких движениях рук и ног такую боль, что не мог ходить. Но по некоторым признакам, а Сабатини использовал экзотические методики восточной медицины и изучил пульс Савелия, цвет его глаз, осмотрел кожные покровы, организм гиганта работал как часы. Запас его прочности был очень велик. Здоровья у Верзилы хватило бы на многое, и должно было пройти немало времени, и на него должно валиться было немало испытаний, прежде чем он потерял бы его. «Рискну», — подумал Сабатини. «Ведь я с самого начала решил рискнуть. Все рассчитано точно. Беды не произойдет». «Пусть продолжает принимать лекарства», — бросил международный профессор Евлампий, поднимаясь со стула, приставленного к кровати больного. Савелий молчал. Глава 6. Грядущий ад. «Что, друг, еще сомневаешься в моих возможностях?» Нагло ухмыляясь, проговорил Савиньи. А официант чувствовал, тело его дрожит. Здесь, перед домом, ночью, когда кругом ни души, Гена был во власти рыжеволосого гиганта. А официант понимал, не стоило и помышлять, чтобы справиться с Верзилой. «Я вижу, ты не сомневаешься. Тем лучше для тебя. Теперь ты подготовлен к тому, что произойдет». Верзила больше не ухмылялся. «Меня зовут Савиньи. Запомни имя. Страшное и впечатляющее. Сейчас мы пойдем в твой дом». Савиньи вдруг выбросил вперед левую руку, схватил официанта, вздрогнувшего от неожиданности и испуга, за предплечье. У официанта было ощущение, его схватил механический зажим из стали. Такие поднимают металлические заготовки с конвейерной ленты, чтобы перенести куда-то в сторону. Нечего и думать о том, чтобы попытаться вырваться из этого зажима. «Я знаю, у тебя там сейчас сидит твоя маманя, идиотичная старушка. У нее как со здоровьем?» Савиньи не ухмылялся. «Что-то она сегодня весь вечер охла. Это может нам помешать. Вдруг помрет, не выдержав зрелища. Я ведь сейчас там, у тебя в комнате, где вы смотрите телевизор, создам пыточную камеру. Комнату для истязаний. Буду мучить тебя всеми возможными способами. Там у тебя в комнате обязательно найдутся щипцы и ножницы, и огонь!» Савиньи вдруг выбросил вперед правую руку, провел ее по волосам Гены, как бы погладил его по голове. Официант хотел закричать, но тут же мелькнула мысль: «И это совершенно бесполезно!» «Правильно, кричать бесполезно!» Тут же проговорил Савиньи. «Заткну тебе пасть, затолкая в нее кляп. А сдавленный крик, ты, конечно, успеешь его издать, но кто услышит, станут ли вмешиваться соседи? Да они даже полицию не вызовут. Кто у тебя тут соседи? Слева старушка, справа семья алкоголиков. Видишь, владея всей информацией». Гена все понял. Сегодня после визита Савиньи в ресторан у официанта чудовищно разболелась голова. Ушел с работы раньше, в обед. Значит, Верзила проследил за ним, выяснил, где Гена живет, все оставшееся время изучал окрестности, соседей. Официант припомнил, что днем с участка доносились какие-то странные звуки. Гена был в доме, лежал на кровати, наглотавшись обезболивающих, и даже когда звякнуло стекло, вставать и смотреть, что происходит, не стал. Матери дома не было. Верзила свободно ходил по участку. Соседи, если и видели его, могли подумать, это новый Генин друг. «Мать!» – прохрипел Верзила. «Я продолжу принимать это чертово лекарство!» «Ты умрешь, Савва!» – вскричала Евлампия. Состояние женщины было ужасным. Когда она по совету одной деревенской бабушки пришла в пансионат, где находился в тот момент Саботини, ее надежда на то, что международный профессор поможет выздороветь ее сыну, была велика. Слушая, как Саботини рассказывает про мучения, которые придется испытать ее сыну, когда он будет принимать лекарства, женщина как бы не воспринимала это предупреждение всерьез. Основное, что она поняла из всех его слов, ее сын встанет на ноги. Но теперь Евлампия видела, Савелий умирает. «А что, если этот профессор – обманщик?» – проносилось в ее голове. «Все равно, мать, если я не поправлюсь, разве это жизнь? Лучше уж умереть сейчас, пока ты жива!» Евлампия и сама иногда с ужасом думала, что станет с ее беспомощным, неспособным двигаться с Саввой, если с ней что-то случится. А ведь она постоянно мучилась от боли в сердце. Куда денут сына, если мать неожиданно помрет? «Или я умру, или этот профессор не обманул. И тогда я и в самом деле поправлюсь. Только два теперь выхода. И ждать, какой из них будет, осталось совсем немного».